сказано все. Мы так слов, что значит. Но он не может жить иначе. В его душе горит свеча. Хотя словам никто не верит, но на замок закрыты все двери. Приятно слушать у окна о том, как сладостна любовь, о том, как люди жаждут света, и нам давно знакомо это. Совсем другие песни.